Ну что, настало время сообразить. Я узнал куплет о том, как жить в стране дебилов, уёбков и кретинов. Я свой декабрь 24-й проебу в работе за монету, на которую я не куплю тебе цветов и даже не звонка. Я в роли Фореста, ты в роли шлюхи, трип ловит плюхи на выходах. Мои, блядь, сыкотные мысли о том, что вы меня преследуете, забирать хотите вниз на самое днище. Плачу 1000 по новой на коне. Вроде депресняк ушел, я улыбаюсь и как-то поебать. Что вы хотите мне сказать? Так клево, что не страшно. Прыгай вниз, твоя жизнь сплошная ложь. Прыгай вниз и ни о чем не беспокойся, все равно когда-нибудь умрешь. Прыгай вниз, прыгай. Вниз падаю, как Алиса, цепляюсь пальцами за стенки колодца. Святые в пляс спускались, вытаскивав из ладони гвозди. На глазах отчаливал мой последний поезд. И ведь догнать-то можно еще, вцепиться в последний вагон, махать платочком, но это в другой раз потом. Город думал, что перекрыл мне кислород, но легкие цветут крашенными панельками и новыми стадионами. Но что за моду-то, не попрощавшись, развернуться и пуститься в свободное плавание? Да если бы в него свободный полет без крыльев и даже без перепонок. Кидаю последнее на кон, я точно знаю, меня не кинет фортуна, не кинет, как самая лучшая подруга. За стеклами дождь, пурга попахивает гаю, под звуки шуршания грязных траликов, грязных лестничных клеток парадных. Если уж складывается, то это на века, к свету бегом по кратерам. Твой отец подкормлен магнитами с подоконника. Мое сердце приковано глубоким зимним прикопом. Роняю рубль, поднимаю биткоин, валюта размеров доллар. Так только Лермонтов мог делать без боли, без боли глубокого безмолвия, бездна проломана, бездарь помолвленный, поплавленный ботл. В нем тлеют надежды, я чисто данди дел крока. На деньги бил кнопки, все деньги в Марокко. Выменял мелочь на колу, я не куплю тебе цветы, я купил себе Стаффа. На шоу Макмафина или Марти Макфлая в Малуфе помада, но ты тогда же рада. Ведь нам еще рано думать о рае, пока пластилин на сигарете сгорает. Уже давно точки не падают на холмистое дно пластиковой почвы. I don't want, I know what you want. Выключите свет от монитора, ослеп. Мятый конфетный фантик углубляется в идиллию стен. Газеты перемотай, кассету, ёпта. Кассету перемотай, так на самое начало, чтоб не было печально, ёпта.